Асланбек поехал в Карпаты. На маленьком аэродроме в Коломые его ждал высокий крупный мужчина с копной волнистых волос и улыбчивым лицом, представившийся Василием Игнатьевичем. «Ты в курсе того, что тебе придется делать?» — спросил Василий, когда они сели в машину и поехали в сторону гор. «Отец сказал, я должен позаниматься математикой с какой-то девочкой», — неуверенно ответил Аслан. «Это не совсем так», — засмеялся Василий, — «но в целом верно. Именно математикой и именно с девочкой. Но это не репетиторство. И девочка эта необычная школьница. Она тяжело больна и уже 6 лет находится в больнице. Вернее, находилась, пока мы ее оттуда не забрали. Говорят, что у нее выдающиеся способности к математике. Но те, кто это утверждает, не являются, скажем так, экспертами в данном вопросе. Поэтому нужно, чтобы ты проверил уровень ее знаний и подготовленности. Поясню сразу. Мне не так важно, много ли она знает в математике. Для меня гораздо важнее ее потенциальные способности, ее мозги, ее интеллект. Я человек трезвый и понимаю, что лежа в больнице, без учителей и школьных занятий, много не узнаешь. Так что насчет объема ее знаний я не обольщаюсь. Но я должен точно знать, обладает ли она выдающимися способностями, или это чистый блеф, вымысел, иллюзия. Ты понимаешь разницу между знаниями и способностями? Да, конечно, — рассеянно кивнул Аслан, глядя в окно на стоящие по сторонам дороги домики, утопающие в яблоневых и грушевых деревьях. Как он любил этот пейзаж! Как он любил Украину, которая была его настоящей родиной! Он никогда не понимал страстных монологов отца об исторической родине Ингушетии, Алании, о многострадальной Ичкерии, Чечне, о зеленом знамени ислама и о священной войне против неверных Газавати. Все это было так далеко от него, так чуждо, так ненужно. Здесь, в Западной Украине, были его друзья, был его дом. Здесь разговаривали на языке, который он хорошо знал. Здесь пели песни, которые он слышал с раннего детства, и от печальных мелодий которых у него слезы на глаза наворачивались. Слушая иногда по радио или телевизору музыку народов Кавказа, он не чувствовал ничего. Эта музыка ему не нравилась, он ее не понимал. В ней не было привычной его слуху напевности и гармонии. Машина затормозила перед высокими чугунными воротами. Василий посигналил, рядом с воротами открылась маленькая дверь, и к машине подошел вооруженный охранник в пятнистой полевой форме. Увидев Василия, он приветливо кивнул, потом перевел вопросительный взгляд на Аслана. Это Василий запнулся, так как, видимо, забыл сложное для славянского уха имя Асланбек. «Мирон», — подсказал Аслан. «Меня зовут Мирон, так проще». «Да», — согласно кивнул Василий. «Его зовут Мирон. Он поживет здесь некоторое время. Это наш человек». Ворота открылись, машина плавно въехала внутрь и остановилась перед крыльцом большого трехэтажного здания. Кругом стояла тишина, прерываемая только звуком шагов еще нескольких охранников, прогуливавшихся вокруг здания и взад-вперед по длинным пустым коридорам. «Это что, чья-то дача?» — спросил Мирон. «Ну, почти», — отозвался Василий. «Скажем так, реабилитационный центр, место, где здоровье поправляют. Здесь и врачи есть? А как же? Не все время, конечно, но когда нужно, есть. Любые и самые лучшие». «Понятно», — подумал Мирон Аслан. «Здесь лечатся какие-то шишки и воротилы, а когда их нет, то и медперсонала нет». Василий сказал, врачи любые и самые лучшие. «Наверное, их приглашают со стороны в зависимости от того, чем шишка болеет, и платят соответственно». Ему от чего-то стало не по себе. Странно, как в таком заведении могла оказаться девочка, школьница, да еще тяжело больная. Что ей здесь делать? Маленькая девочка и целый отряд вооруженных до зубов охранников. Теперь поздним вечером, когда он уже лежал в постели в своем новом временном обиталище, Мирон впервые подумал о том, что попал в какую-то нехорошую историю. Почему девочка не знает, где находится? Разве ее не для лечения сюда привезли? И почему нельзя ей сказать, что она в Карпатах? Судя по ее разговору с Василием, ее увезли насильно. Похитили, одним словом. Но, впрочем, что толку строить догадки? Можно спросить у нее самой. Да, так он и сделает, завтра же, во время утренних занятий.